парниша, а сколько песен про весну ты уже слышал. Такое уж время года, душа поет, хочется одеваться модно. Хотя мне пох, тут на каховке секонд хенд. Как принято считать, что с трупов из Америки шмотки. Да ты померяй, не бойся, вон ту куртку. Угорали 3 минуты, ничего не купили, мы ж не дебилы. Трек про весну, но меня переключило. Наглючило сверхом до донышка, раскладываю пасьянс, ем варенье ложкой из абрикосов. Слышь, рэпер, как читать про отморозков? Вопрос риторический. Вообще к вопросам отношусь похуистически. Посылаю подрочить всех, зачем вам фиты? Самодостаточность, недешевые понты. Нах цепляться, делаешь хит или ковыряешь пальцем. Мне похуй на рэп, как и всем тут. В нем не останемся, все хуйня. На время тратить тоже знаете, лишнего нет. Брось эту тематику, заранее капу вышли. Вав, тебе не собака. Весь этот текст как один большой иероглиф весны. Пацаны, подхватите, а? Хватая удачу за хвост, думаю о том, что этой весной наконец повезет. Госпожа Фортуна, дайте мне билет на самолет в одну сторону, туда, где я наконец найду себе шкуру. Прежде чем говно всплывет и расцветет подснежник, мы станем нежными, запишем епишник. Снимем маски, выложим на стол все карты. А вообще хуёво, когда ты Энди Картрайт. Совсем плачевно, если пациент палаты психбольницы. Эль-командант и флёнг на границе между разумом и безумием. Просверлили дрелью амбразуру, ну типа окно в Европу. Но как протиснуться туда мизантропу, неясно. Весна 0.16, грязь, слякоть. Мой катафалк стоит в пробке, меланхолия. Все мысли о попке бывшей, я так никогда не доберусь до каховки. Ребенок в упаковке, а не в коробке. Кровля моей крыши треснула по швам. Взять ли у Антохи гашиша или принять ислам? Вообще хуй поймешь. Весна красна, да, самодостаточность это точно. Когда по кочкам под песню Земфиры или еще какой-нибудь БМБ со встроенным динамиком. Пюрешка это тень и пельмешка. Это как грызть орешки, потом сразу не отражать. А в лесу бегают белки, жмут орехи в своем гнезде. Белки, ты понял, да, в твоем караоке. Кока-коле, кстати, вон тот тип. И тво, по сути, эти граффити прототип. По типу просто так дубайся. На одном движении руки просто отображаю. Возможно, бля, чаковский мохито, микро для молитвы. И пара жиг победителю гонок Дакар 2040. Ты заебал, паренек, слышь? Кончаю, я замолчал. И не бейтесь у причала, почистила куртку в химчистке. Уши и риски, спроси у Лариски. Харизма, карантина, как лизер, как жесткий ризм. Блять, все перепутала провизия. Поход, суп, бля, как иероглифы. Олень, будь дебилом, аллилуйя. Лагерь на сцене, ЦУМа, суй хуй в лунку. Или лона рукой, или лунная призма, дай мне силу.